к горлу подкатывала тошнотворная волна, и такси, казалось, начинало качаться сбоку на бок, словно утлая лодчонка. — Эй, не спи, Настя! — тревожно сказал Сеня. — Тут так воняет! — простонала она. — Можно я открою окно? — спросил Сеня у водителя. — Открывай! — буркнул тот. — Смотри только, чтоб девчонка твоя машину мне не изгадила. Сеня подтолкнул Настину голову к открытому окну, приказал: дыши, глубоко вдыхай, ртом. Морозный воздух обжигал горло, в глаза били колкие снежинки, но Настя все дышала и дышала. Она поняла: Сеню надо слушаться. Минут через пять действительно стало полегче. Настя обернулась к Сене. Фу, а что это такое со мной было? — Да ничего особенного. — Напилась, — спокойно пояснил он. — Еще чуть-чуть и отключилась бы. — Скажи спасибо, что я вовремя подошел. — Спасибо, — покорно произнесла Настя. — Но как ты узнал? — Да, случайно. Видел, что ты вдруг с карнавала убежала, а потом я покурить вышел. У Ломоносова наших встретил. Они сказали. Набулькала с водки из горла и пошла на какой-то концерт. — В министерство. Что-то я не припомню, чтобы мать тебя раньше на концерты брала. Да и не бывает у нее там, по-моему, никаких концертов. Настя промолчала. — Ну, я забеспокоился. Спросил у ребят, куда ты на самом деле отправилась. А они за тобой, оказывается, следили. Видели, как ты у забора минут 10 стояла, а потом почесала по проспекту Маркса в сторону Пешков-стрит. Мишка мне сказал, такой походочкой только зимние штурмуют или в яму идут. Ну, я и пошел тебя искать. В космос заходил, в московское. А потом про Москву подумал. Вовремя пришел. М? Настя вздохнула. От мыслей о парнях в баре ее снова начало мутить. А что тем парням от меня надо было? Сеня хохотнул. Ну и вопросы... — Подумай чуть-чуть, может, догадаешься? Настя покраснела и промолчала. Сеня сказал. — Ладно, проехали. — Ну, рассказывай, с чего ты вдруг в алкоголизм ударилась? — Да ничего, — пробурчала Настя. — Не говорит же Сеньке правду. — Просто надоело все. До смерти. И универ, и предки, и Москва, и вообще все-все-все, вся жизнь... Такая тоска кругом. А коктейль, значит, смыл все печали, — задумчиво произнес Сеня. — Ну, ладно, ладно, я понял. Девочка решила бороться с депрессией старым как мир способом. — Зачем таким надменным тоном говорить-то? — возмутилась Настя, но оставила реплику при себе. Сегодня у нее, пожалуй, права голоса нет. — Ну, и что мне с тобой теперь делать? Может, все ж домой, а? Ты вроде протрезвела. А если предки запах учуют, скажешь, что на карнавале все пили? — Нет! — отрезала Настя. — Ну, нет так нет, — не стал спорить Сеня. — Значит, только в общагу, а больше и некуда. Ряженкой тебя напою, от похмелья помогает. Ну, а дальше решим, что делать. До общежития на улице Шверника добрались быстро. Миновали подозрительную вахтершу. Бабка потребовала с Насти студенческий билет, переписала фамилию и взяла слово, чтобы без этих штук, а в 23:00 попрошу на выход. Сининых соседей в комнате не оказалось, а они у меня гуляки, до утра беситься будут. — А ты не гуляка? — строго спросила Настя, присаживаясь на Сенину постель. Она бы с удовольствием села на стул или в кресло, да только в маленькой комнатухе иных горизонтальных поверхностей, кроме как кровати, не имелось. — Не, я не по этой части, — усмехнулся Сеня. — Это ты у нас так нагулялась, что еле сидишь. — Да ты приляг, не бойся. Не буду я на тебя бросаться. Пойду лучше в холодильник схожу. Куда — Куда-куда? — Холодильник у нас общий. — Всемиром скинулись. в 608-й комнате стоит, у них там замок самый крепкий. Сеня отсутствовал долго. Вернулся с бутылкой ряженки и чаем в целлофановом пакете. Объяснил. Ряженка от похмелья, чай для тонуса. У девчонок стрельнул. Только две ложки отсыпали, жадины. Вот сейчас буду тебя в норму приводить. Чувствовала себя Настя плохо. Голова кружиться перестала, но ноги до сих пор тряслись, а в желудке дрожала противная муть. И чего это меня так развезло? Настя с трудом выговорила непривычное слово. А с того? Кто же градус понижает? Коктейль после водки пьет. Да и коктейлей, кажется, было принято на грудь немало. Два? Три? Три, вздохнула Настя. Но они вроде совсем не пьянящие, сладенькие такие, вкусные. Самый опасный продукт, авторитетно заверил Сеня. Нет ничего хуже, когда пьешь, а градуса не чувствуешь. «Ты, я гляжу, знаток», — подколола Настя. «А поживи в общаге, и не такое узнаешь. Ну, давай, сначала ряженку залпом, а потом чайку крепенького». Антипохмельная терапия а-ля Челышев сработала. Ноги трястись перестали, в голове тоже прояснилось. Настя вдруг увидела себя словно со стороны. Сидит, подобрав ноги, на Сенькиной постели в пустой общежитской комнате, а Сеня пристроился на краешке, держит ее за руку, по-докторски смотрит в глаза. «Эх, не попасть бы мне из огня да в полымя!» — забеспокоилась Настя, а Сеня ласково погладил ее по руке и взглянул на часы. «Почти 11. Пора двигать. Давай, давай, выгребай карманы». Попробуем на такси наскрести, а то у меня, извини, только рубь в наличии, рваный рубчик. Домой Настя вернулась в полночь. Мама и дед уже спали, только бабушка выглянула из своей комнаты. Ну, нагулялась? Нет, не совсем, подумала Настя. Ее не покидала мысль. Зря я послушалась Сеньку. Зря встала с его кровати и покорно ушла. А маме с бабулей могла бы позвонить и сказать, что мы к сынку Аграновскому ушли продолжать. Они мне давно велели к Аграновскому присматриваться. И за его папани, конечно. Настя твердой походкой прошла в свою комнату. Она знала. Бабушка смотрит ей вслед и внимательно отслеживает, не качнет ли внучку, не тяпнула ли она лишку на карнавале. Спасибо Сеньке, не качает. В своей комнате Настя подошла к окну, откинула портьеру и улыбнулась. Сеня стоял внизу подъезда, как и обещал, ждал, пока она благополучно доберется до квартиры. Его черную куртку потихоньку укутывали белые хлопья снега. Настя распахнула форточку, выкрикнула в морозную ночь: «Ты как шахматная доска!» В маминой комнате послышалось шевеление, и Настя поспешно захлопнула окно, схватила книгу, прыгнула на кровать. На пороге показалась Ирина Егоровна. Строго спросила дочь: «Кому ты кричала?» «Принцу, мам». Счастливо улыбнулась Настя и подумала: «Фу, дура! Как же это раньше я его не замечала?» Смысл жизни оказался прост, а внешне ничего не изменилось, совсем ничего. Все та же квартира и университет, и античная литература, но зачем будущему корреспонденту нужны Овидий и Гораций, и прежний из прошлой жизни будильник с визгливым звонком? Только теперь когда будильник будил ее к первой паре, а за окном темень и топят неважно, хоть и блатной дом, Настя думала: «А я сегодня увижу Сеньку», и вскакивала, бодро мчалась на кухню на запах дедова кофе. Егор Ильич наливал ей чашечку, усмехался. — Что, прижилась в университете? Смотрю, повеселела и к первой паре стала ходить. Настя опускала глаза. — А у нас гайки закрутили. За посещаемостью как звери следят. — Да уж. — За вами глаз да глаз нужен, — соглашался дед и, кажется, посматривал на Настю подозрительно. А она изо всех сил старалась погасить блеск в глазах и принять скучающий, равнодушный вид. Подруга Милка никогда не скрывала от собственной матери своих поклонников. Кого только не водила в дом. И безумно взглядых художников, и непризнанных поэтов, и даже молчаливых крепышей из автосервиса. И со всеми Милина мама дружелюбно беседовала, а некоторым странствующим, например, из Питера путникам, даже предоставляла кров. А у Насти дома совсем не так. Издавна повелось: только Эжен, гость желанный, а прочие парни немедленно подпадают под въедливый рентген маминых и бабушкиных взглядов и расспросов, а, покинув их квартиру, подвергаются беспощадной обструкции. Один икнул, у второго глаза ушлые, третий в слове «звонить» ударение неправильно ставит. Сеня же в их семье, как сказала мама, даже и не рассматривался. Он свою бесперспективность, видать, хорошо понимал, и потому Настя совсем не удивилась, когда Арсений попросил: «Слушай, Настюш, давай твоим не будем говорить, что мы встречаемся». Настя вздохнула. — Да ладно, — неуверенно сказала она, — что я, не взрослая? Права на личную жизнь не имею? — Имеешь, конечно. Только зачем нам проблемы? Что я, не помню, как твои весь 10-й класс на меня волком смотрели? — Ну, дед не смотрел. — Мамы твоей достаточно? И шапок... Ой, то есть бабушки. Да и дед, уверяю тебя, в восторг не придет, если узнает: да плевать мне на них. Отмахивалась Настя. — Зато мне не плевать, — хмурился Сеня.